А теперь по согласию. Это обычай такой. Она согласна, чтобы ее украли. Если согласна, зачем же воровать? Не понимает отталкой, но вслух не спрашивает. Он представляет, как лихой грузин влетает в их стойбище на коне и похищает бабку Кымыне. Он не может сдержать улыбки. Вот была бы потеха. Да она там, в ихнем грузинском стойбище, такой тарарам устроит, что все они с гор мигом сбегут в долину. Перережет там всех злодеев, перестреляет, всю посуду перебьет, даже если она с красивыми голубыми рисунками. А посуда там металлическая, серебряная. Как бы угадав его мысли, рассказывает Виолетта. «Да», — грустно думает отталкой, «металлическую не разобьешь». «А ты бы хотела, чтоб тебя украли?» — спрашивает отталкой бабку. «Кто?» «Грузин на коне». Бабка лукаво улыбается. «А грузин молодой?» Виолетта хохочет. Отталка неодобрительно качает головой. «Ай да бабка! Хоть бы гостью постеснялась!» «Нет, когда две женщины собираются, ничего хорошего не жди!» Он переворачивает кружку, говорит. «Вэлен кэкун, пойду собачек посмотрю». Веселое апрельское солнце щедро заливало снега. Каюр и его спутница надели темные очки. Было жарко, и звонкая тишина удивляла. И казалось, что впереди все хорошо. Просто даже не думалось о том, что может измениться настроение или измениться погода, или что-нибудь случится с собаками. Но отталкой все же спешил. Каким-то чутьем, почти интуитивно, он стремился домчаться поскорей до перевала, преодолеть его, пока светит солнце и тихо. Возможно, дальние облака настораживали его, беспокоили. Когда собаки легли на снег на перевале, отталка неторопливо достал портсигар и закурил. Виолетта встала с нарт и немного прошлась размять ноги. Светило солнце, но оно было уже другим, морозным. Это ветер низин доставал до перевала. «Смотри!» Показал ей вниз отталкой. Широко распластав крылья, на ветру лежал ворон. А в распадке бушевала снеговерть, шла низовая метель, и в резких порывах тучи снега серебрились под солнцем. Ворон смотрел вниз на землю. Он был над пургой, и ему там не приземлиться. «Улетит на север, откуда пришли мы», — подумал отталкой. Виолетта впервые видела это явление. Ей было странно из-за тишья наблюдать пургу, пургу, залитую солнцем. «Нам надо туда?» — спросила она. Отталкой кивнул. С юга шли тучи. И ветер, правда, без снега, уже был на перевале. «Тут тоже будет пурга?» — спросила она. Отталкой кивнул. Разговаривать ему не хотелось. Да и о чем разговаривать, если надо спускаться вниз? Там хоть сопки немного спасут от ветра. А тут, на перевале, плохо будет и им, и собакам». «Нам еще долго?» — спросила она. «Ага». Он бросил папиросу. «Держись крепче, вниз быстро поедем». Он тронул собак. Они встали, отряхнулись от снега, потянули. Нарта соскользнула и, быстро обгоняя собак, понеслась вниз. А Таукай тормозил остолом. Упряжка нырнула в снежную пелену. Куда-то сразу пропало солнце. Отворачивая морды от ветра, собаки тяжело тянули нарту. Тут в распадке уже успело намести, и снег был глубок. А Таукай часто соскакивал с нарт и брел рядом. Он наклонялся, разгребал рукой снег, оглядывался по сторонам, силясь разглядеть очертания сопок. Вот так медленно, тяжело упряжка шла еще час. Распадок должен кончиться и вывести на лагуну. Вот там-то и можно заблудиться, там равнинное место. А Таукау хотелось не прозевать момент, когда распадок кончится, и там сделать привал перед равниной. Там можно найти укромное место и переждать. И он был озабочен сейчас одним — не прозевать последнюю сопку. Его спутница сидела молча, нахохлившись. Она запорошена снегом. Она спрятала лицо в малахай, закуталась. Ничего не хочет видеть. Так ей легче. Часто собаки останавливаются без команды, и от Таукаю приходится понукать их. Он понимает, они не хотят идти, они тоже хотят переждать. Впереди затемнела каменная стена обрыва. От Таукай узнал место. Отсюда до конца распадка еще с километр. Ветер усилился. Казалось, он дует без всякого направления, со всех сторон и даже сверху и снизу. Но холодно не было. Мокрые апрельские пурги теплы. «Интересно, куда же ворон в пургу девается?» — подумал Таукай. «Куропатки в снегу и совы в снегу — это он знал. И звери в снегу. Но вот представить большую черную птицу в снегу он не мог. Не идет ворону прятаться в снегу. Наверное, успевает он от пурги улетать в места, где ее нет. Я бы на его месте в райцентр улетел», — подумал Таукай и улыбнулся. Хорошо бы сейчас повернуть нарты да вернуться, но не успеть. Жаль. Упряжка стала. Собаки выжидательно смотрели на Каюра. Тот молчал. Собаки легли. «Будем стоять тут», — сказал он Виолетте. Она спустила шарф с глаз, посмотрела на Таукая. «Зачем стоять? Надо ехать!» «Куда?» — он развел руками. «Ты видишь?» Она попыталась всмотреться в снежную пелену, но не разглядела даже вожаков упряжки. Она заволновалась. «Что ж теперь делать, Таукай? Что делать?» «Ничего, будем ждать». «Чего ждать? Чего ждать, Таукай?» «Помолчала бы ты лучше», — подумал Каюр. «Ты забыл дорогу, да? Ты забыл?» «Это собаки забыли, а не я. Я просто ее не вижу», — вздохнул Аттаукай.